Политические репрессии мало касались простых людей, обывателей. Зато перемены к лучшему были сразу заметны. Наступило явное облегчение, особенно ощутимое после страшной голодовки периода коллективизации. Кончилась в деревне неразбериха, обрабатывались колхозные земли, росли урожаи. Появились в достаточном количестве хлеб, овощи, перестали быть редкостью мясо, масло, яйца. После 1934 года были отменены продовольственные карточки. В магазинах можно было приобрести одежду, утварь, скобяные изделия. Европу и Америку терзал экономический кризис. Рабочие не знали, куда приложить руки. А у нас совершенно не осталось безработных, все были при деле, имели возможность зарабатывать на пропитание. Промышленность развивалась быстрыми темпами. Мы сами выпускали трактора, автомашины, аэропланы. Четко действовал транспорт. В Москве строилось метро, создавались прекрасные подземные дворцы для общенародного пользования. Даже старые москвичи, ворчавшие по поводу снесения Триумфальной арки или Сухаревой башни, теперь приумолкли. Одно с лихвой замещалось другим. В декабре 1936 года свершилось событие, очень укрепившее позиции Иосифа Виссарионовича во всей стране. Была принята новая конституция, которую тут же начали именовать Сталинской конституцией. Многим людям она принесла радость и облегчение. Была, наконец, отменена самая мерзкая разновидность дискриминации – дискриминация по происхождению, существовавшая с октября 1917 года. Нынешние люди послевоенного поколения даже не представляют себе, что такое лишенцы, а ведь это было. Бывшие аристократы, купцы, предприниматели, офицеры, чиновники, служители культа, часть интеллигенции, а главное, члены их семей, их дети, были лишены гражданских прав, как и члены семей врагов народа, кулаков и подкулачников. Все они не имели права голоса на выборах. Их не принимали на службу в государственные учреждения. Не допускали учиться в специальные и высшие учебные заведения. Сколько талантливых девушек и юношей остались за стенами вузов. Какой-нибудь пропоица, столяр, мог безнаказанно облить помоями, в прямом и переносном смысле, детей царского офицера, совершенно невиновных, что родились в такой семье, как негр невиновен в том, что у него черная кожа. Воинствующий атеист, не боясь ответственности, мог дергать за бороду священника или переколотить стекла в его окнах и тому подобное. А лишенцев-то у нас в стране были миллионы. Два десятилетия чувствовали на себя недочеловеками, унижаемыми и беззащитными. Теперь сталинская конституция давала им политические права. Они могли избирать и быть избранными во все органы советской власти. Они могли учить своих детей. Их как равноправных граждан защищал суд. В лице этих людей, большей частью образованных, думающих, деятельных, Иосиф Виссарионович обрел надежную опору. Во всяком случае, превратил их из противников в активных или пассивных сторонников и утвердил мою приверженность к нему. Обрадовала конституция и самостоятельных крепких хозяев, энергичных мужиков, вчерашних кулаков и подкулачников, которые во множестве были выселены на север. Умелые хваткие работники, они быстро и основательно обжились в новых местах, трудились на многочисленных стройках, на заводах, на новых шахтах и рудниках. И по труду, в отличие от лодырей, получали хорошие деньги, числились в передовиках производства. Да плюс еще теперь гражданские права. Значит, детей поднять можно. Многие не жалели о том, что их силком оторвали от тяжелой полунищей крестьянской доли. Предложили бы ехать назад, не согласились. Они осваивали далекие, богатые края, принося выгоду государству.